В целом, за истекшие двое суток проведены 13 спецопераций в Шалинском, Гудермесском, Нажиюртовском и Шелковском районах, а также в НП Ачхуй-Мартан. Действия подразделений ОГВС проходят в тесном взаимодействии с представителями МВД республики и местными жителями, стремящимися к мирной жизни. Обнаружение и уничтожение бандитских тайников с вооружением, боеприпасами, продовольствием и амуницией стали нормой повседневной деятельности военнослужащих ФС. В среднем за сутки изымается более 10 единиц стрелкового оружия, несколько тысяч патронов, большое количество взрывчатых веществ и средств взрывания. Так, в результате проведения специальной операции с помощью местного населения, военнослужащими разведывательных подразделений ОГВС в одном из лесных массивов УНП Бешил-Ирзой Нажиюртовского района обнаружена и уничтожена крупная база боевиков, состоящая из нескольких блиндажей на 10 человек каждый и 12 палаток. Также расположение бандитов было оборудовано местами для практических занятий и проведения инструктажей. При тщательном осмотре блиндажей были обнаружены мина МОН-50, кумулятивный заряд, 800 грамм тротила, 50 килограмм аммиачной селитры и 3 мешка гвоздей, используемых бандитами в качестве поражающих элементов самодельных взрывных устройств. В результате перепроверки информации, полученной от задержанного боевика в заводском районе города Грозного, обнаружен тайник, из которого изъято 18 артснарядов калибром 152 мм, 10 мин калибром 120 мм, 8 ручных противотанковых гранатометов марки РПГ-18, 2 штуки марки РПГ-22, 1 огнемет марки «Шмель», 10 кг взрывчатого вещества, пластид. Лица, причастные к закладке тайника, установлены, ведется их розыск. Также в заводском районе в результате перепроверки информации, полученной от местных жителей, в заброшенном доме, жильцы которого еще 2 года назад выехали на жительство в Ингушетию, обнаружен тайник, из которого изъято 2 автомата АК и боеприпасы к ним. Лица, причастные к закладке тайника, установлены, ведется их розыск. В ходе проверки информации от местных жителей в доме у гражданина 1973 года рождения ВС «Комсомольская» обнаружены и изъяты граната F1 без запала, пистолет кустарного производства, 58 патронов, кожаная кобура для пистолета, 33 пакета с порошком красного и желтого цвета, предположительно взрывчатое вещество, фосфор, 18 коробок с радиодеталями, 3 видеокассеты, катушка с полевым проводом, 250 метров. Владелец данного арсенала задержан, возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность его к НВФ и другим ранее совершенным преступлениям. Там же, в ВС «Комсомольская», в заброшенных домах при проведении спецоперации обнаружены 2 тайника, из которых изъяты 1280 патронов, пулеметная лента, 18 ручных гранатометов, порох 0,5 кг, патронтаж с 20 гильзами 16 калибра. В городе Грозный в ходе проведения розыскных мероприятий в ПЭК Калинина под фундаментом разрушенного гаража обнаружен тайник, в котором находились фляга емкостью 40 литров с порохом массой 3 кг, 2 кг тротила, 55 гранат, 5 выстрелов к подствольнику, 2 взрывателя различных систем, 12 запалов к минам, химические реактивы, радиодетали для изготовления радиоуправляемых дистанционных ВУ, 3 мины. Мины уничтожены на месте путем подрыва. В ходе проведения контртеррористических мероприятий в ГАРГУН в подвальном помещении средней школы обнаружен изъят тайник, в котором находились 14 магазинов к автомату, 1270 патронов, 8 выстрелов к подствольнику, форма военного образца, самодельное взрывное устройство. В Нажиюртовском районе, на западной окраине С-Мискеты, в лесном массиве недалеко от нефтяной вышки, обнаружен тайник, в котором находились 195 снарядов калибра 30 мм. Предотвращение террористических актов и пресечение незаконного оборота оружия. Предотвращено 4 теракта в НП Ачхуй-Мартан у моста через Эр-Фартанга сводным подразделением федеральных сил и чеченской милиции было обнаружено радиоуправляемое самодельное взрывное устройство СВУ на основе артснаряда калибра 152 мм, которое было обезврежено. В ГАРГУН подразделениями федеральных сил во взаимодействии с местным РУВД проведена спецоперация, в ходе которой обнаружен тайник с двумя фугасами, изготовленными из снарядов калибром 152 мм, двумя самодельными взрывными устройствами на базе пластита с огнепроводным шнуром, электродетонаторами, а также средствами радиосвязи и военным обмундированием. В НП Мискер-Юрт Шалинского района на центральном рынке было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, управляемое по радио. В НП Урус-Мартан Урус-Мартановского района на берегу реки Мартан было обнаружено самодельное взрывное устройство 4КГ ВВ, управляемое по проводам, разминировано и уничтожено. За истекшие сутки обнаружено и уничтожено путем демонтажа 26 мини-заводов по незаконной переработке нефти. Задержано 4 бензозаправщика, изъято 49 тысяч кг нефтепродуктов. Помимо вышеперечисленного, при проведении различных мероприятий за сутки изъято 1 автомат, 2 пистолета, 2 гранатомета, 7 охотничьих ружей, 6167 патронов, 23 гранаты, 25 выстрелов гранатомету, 202 снаряда, 3 мины, 85 СВУ, 4 запала, детонатор, 0,4 кг пластита, 2,2 кг тротила. Временный пресс-центр МВД РФ в Северокавказском регионе. С места происшествия наши славные ребята тривиально удрали, бросив развитие событий на произвол судьбы, и прихватили с собой Ибрагима, то ли в качестве пленника, то ли вообще как заложника. Пойди пойми их. Нельзя, однако, сказать, что это был жест отчаяния, либо обычное стремление преступника как можно быстрее покинуть район совершения злодеяния. Скорее, данную модель поведения можно рассматривать как проявление здоровой целесообразности, стартовой компонентной которого, проявление «Воленс-Ноленс», являлась непредвзятая и потому искренняя реплика лидера социометрической группы, содержащая объективную, емкую и образную характеристику весьма сложной ситуации. Вот так сказал вечером того же дня Костя, разбирая действия команды в критические минуты. «Да, компонент это точно», — согласился Вася. «Это была конкретная жопа. Куда ни сунь, везде воняет». А просто получилось так, что лидер Иванов на месте происшествия растерялся и слезно воскликнул. «Нельзя нам сейчас сдаваться. Но никак нельзя. Мы уже так близко. Если прокуратура сунет сюда нос, считай крах всему делу». «Сдаваться — последнее дело!» — горячо поддержал проштрафившийся Петрушин. «Какая прокуратура? Надо валить отсюда, пока шум не поднялся! Вася, лейтенант, Рафиком займитесь, бегом!» Иванов открыл был рот, но махнул рукой и отдался течению обстоятельств. Чувствовал он себя сейчас примерно как офисный сиделец, забредший на самый верх телебашни в Останкине и, по недоразумению, угодивший в пьяную компанию хулиганов-парашютистов. Хулиганы силком надели офисному парашют, с гиканьем и бравурными воплями скинули с башни и посоветовали побыстрее дергать за кольцо. Тут невысоко, можно ведь и не раскрыться. Хорошо хоть показали, где это кольцо находится. Рафик быстренько перегнали на задний двор. Труп водилы занесли. Лиза под шумок успела сфотографировать убитых. На всякий случай. Вызвали с улицы, с парадной стороны, двоюродного брата Ибрагима. Он там у мангала торчал, зазывая новых посетителей аппетитным видом шашлыков. Костя взял двоюродного за плечика, показал на трупы, произнес спич в местном духе. «Они хотели убить меня, но я оказался сильнее. Ибрагим все это дело затеял. Но я добрый, я дарю ему жизнь. Ты, конечно, можешь открыть дверь, выскочить в зал и заорать благим матом. Но подумай, что для вас лучше. Короче, будешь вести себя правильно, к вечеру Ибрагима отпустим. Смотри, не дуркуй». Глебыча оставили разруливать ситуацию с ответственным по бригаде и очевидцем-пулеметчиком. Ибрагима тихонько вывели, подогнали к заднему двору свой 66-й и укатили. 12 минут, отметил Петрушин, общее время всего происшествия, начиная с Костиного сигнала бедствия. Если замешкаются, кто-нибудь может из зала в кухню полезть, разбираться, чего заказ не несут. Они нас не знают. Лиза индифферентно пожала плечиками и потащила из кармана сигарету. Номера машины вряд ли запомнили. Тут таких куча. Если повезут мальчика и того мужчину по подразделениям делать опознание, то до Нового года как минимум. Ты нас знаешь! Петрушин похлопал ладонью по мешку, который накинули на голову Ибрагима. Все сдохнет! Стоически сообщил пленный. Симбочка резать будем! Да мы в курсе! Флегматично заметил лейтенант Серега. Бедная наша башка, но дама права. Даже если они поведут себя нетрадиционно, найти нас целая проблема. Сразу по прибытии на базу Иванов, он в кабине ехал, спросил у Кости. Что ты имел в виду, когда посоветовал брату Ибрагима вести себя правильно? Полковник выглядел озабоченным. Видимо, всю дорогу мучился бедолага, страдал. Трупы в холодильник, пояснил Костя, рассеянно наблюдая, как Петрушин с лейтенантом волокут Ибрагима в блиндаж. Кровь замыть, экстренно сообщить родственникам убиенных, что полку шахидов прибыло. Это чтобы до заката успели схоронить, а то неприлично получится, ну и молчать как рыба об лёд. «Э, почему ты считаешь, что для них это правильно?» — засомневался полковник. «А может быть, для них правильно ударить во все колокола, поднять на ноги общественность, привлечь всех доброжелателей Ибрагима? Почему они должны пользоваться именно твоим вариантом правильного поведения?» «Но это же очевидно!» Костя даже удивился. «Такой большой, умный, 60-й размер фуражки, они схватывают на лету очевидные вещи. После такого происшествия никакие доброжелатели не помогут. Если все сорвалось, значит, спецслужбы пошли и разрабатывали. Всех заберут, будут таскать по инстанциям, допрашивать, возможно, пытать. Кафе закроют, семейный бизнес умрет. Если дело пойдет совсем плохо, Ибрагима как основного пособника могут посадить. А так, к вечеру вернется, и все пойдет по-старому. В их тейпе никто не пострадал. Кровных претензий лично к нам они не имеют. Тут все нормально. А вот родственники убиенных... Что родственники? У нас ежедневно более десятка убитых боевиков. Списывают на военную операцию. Сердца наполняются ненавистью. Объявляют общий джихад. Адресно искать виновных никто не пытался. Ты думаешь, у нас в этом плане могут возникнуть проблемы? Думаю, запросто могут. Костя широко улыбнулся и даже зажмурился от удовольствия. Ух, как они могут! С чего это вдруг? Полковник вдруг понизил тон почти до шепота и воровато оглянулся по сторонам. А ну давай, делись! Да чего тут делиться? Вы и сами все знаете. Да, Ибрагима, наверное, использовали в темную. Что может Ибрагим? Передать чего-нибудь гонцу. Место людное, часто посещаемое. Усадить нужных людей в кабинет и подать знак. То есть он почти наверняка не в курсе всех дел. Но султан-то в курсе. Если посчитает нужным, сдаст наши приблизительные координаты родственникам убиенных. Если какая-то команда, в которой трудится товарищ Воронцов, сидит эта команда в Ханкалье, больше ничего не знаю. А это, согласитесь, уже адресно, фамилия и расположение. То есть, если раньше интерес проявляли только мне, то теперь будут охотиться за всей группой. И чему же ты рад? Кисло удивился Иванов. В этом есть какая-то, как ты говоришь, здоровая целесообразность? Нету, признался Костя, продолжая улыбаться. Но представьте себе, представьте, вы в дерьме. Нет, я, конечно, терпеливый, но не до такой же степени, возмутился Иванов. Да это же образно, Сергей Петрович, образно. Это метафора. Вы же интеллигентный человек, умница. Вам ли не понимать такие вещи? Представьте, вы в дерьме, один. Тоскуете, скучно вам. И вдруг вам туда, в дерьмо, подсаживают целую команду этаких глыб и матерых человечищ, славных боевых товарищей. А? Сразу ведь веселее, согласитесь. Вы уже не один в дерьме, вас там целая компания. И сразу на душе как-то светлее. Это боевая психическая травма, покачал головой Иванов. Тебя бы в профилакторий на пару месяцев. Вскоре прибыл Глебыч и сходу очертил общий контур решения проблем со свидетелями. «Никаких проблем. Никого не видели, ничего не знают. А на случай, если прокуратура все же влезет, какой-то левый снайпер с крыши стрелял. Рассмотреть не удалось. С места происшествия скрылся. Обычная разборка нефтяной мафии. Нормально». «И во что нам это станет?» Иванов радоваться не стал. Деловито достал блокнот и приготовился записывать. «Ящик водки, не паленый». Глебыч принялся загибать пальцы. «Укладка снега, НРС, один штук, сапоги резиновые, плащ-накидка». «Эка его разобрала, сапоги-то зачем?» «Зима скоро, не дадим». «Да куда деться-то, это все?» 10 банок сгущенки, 2 сухпая, 2 блока Петра». «Почему 2 блока?» «С пулеметчиком еще один боец был». «Ясно, все даем, грузи, вези. Вот деньги, купишь 2 блока Петра. Давай, займись, нам с гостем поболтать надо». По поводу методики допроса пленного возникла неизбежная дискуссия. «Пытать!» Петрушин плотоядно облизнулся. «Полчаса, расскажет все, что знает». «Да, пытать это хорошо», — поддакнул лейтенант Серега. «Нет лучшего метода добычи информации, чем запредельные страдания хома прямоходящего». «Не уверен», — застеснялся Иванов. «Есть сомнения». «Какие сомнения?» — обиделся Петрушин. «Гарантирую, расскажет все, что знает, даже больше». «Вот это и оно», — вздохнул Иванов. «Я не в эффективности сомневаюсь, а в объективности результата». «Наврет, стрекороба, разбирайся потом, где что». «Пока Жека будет готовиться, накидайте вопросник», — сознанием дела посоветовал лейтенант. «Несколько вопросов провокаторов на фактор лжи. Тогда будет понятно, где оно врет. А мы поправим». «Нам от него только информация нужна», — уточнил Костя. «Да вот как раз наоборот». Иванов был задумчив, все еще сомневался. «Может оказаться так, что информации у него мизер. А нам надо, чтобы он в первую очередь сдал связь с нашей стороны. Если знает только в лицо и другими данными не располагает, надо, чтобы он нам его втихаря показал. Вот». «А вы уверены, что эта связь есть?» — прицепился въедливый Костя. «Не уверен», — признался Иванов. «Это только мои предположения. Это просто мне хочется, чтобы так было. Однако очень может быть, что Ибрагим просто выполняет просьбы султана и ничего такого ценного не знает, то есть использует его в темную, как это часто случается». «Ну, тогда вообще нет смысла его допрашивать». Костя пожал плечами. «Если все обстоит именно так, мы заранее знаем, что он скажет. Пришел человек от султана, показал фото, сказал посадить в кабинет, потом дать знать.